Глава 10. Софья Андреевна продолжала ворчать, но больше на своего верного супруга, который иногда любил придуриваться. Наверное, многие, кто обладает огромной силой, вскоре начинают вести себя как инфантильные дети. Чего стоит только генерал Кутузов. Да и Нахимов недалеко от него ушел, играя в пирата. Были и вполне нормальные, те же граф Бердышев или директор Горький. Хотя насчет последнего я не был бы так уверен, зато на меня княгиня не держала зла и даже начала испытывать ко мне родительскую симпатию. Все же помощь с цветами внесла свою лепту. В доме Лев Николаевич откинул половицу, за которой красовалась обычная деревянная дверь в погреб. «Заодно баночку с малиновым вареньем достань, огурцы в трехлитровой банке», – попросила Софья Андреевна, когда князь полез вниз. «Так, ребятки, погодите, мне надо еще распечатать», – кинул напоследок, Толстой вскрылся. Болванчик проскользнул за ним. Все же мое любопытство не унять. Что же там за погреб такой с данными по метеоритам? Вот только то, что я увидел, слегка шокировало меня. И, не удержавшись, я присвистнул. «Ты чего?» – удивился Есенин. Захотелось посвистеть, в голову ничего умнее не пришло. А увидел я непривычный погреб, огромную пещеру с несколькими уровнями, искусственными и натуральными плато. Судя по масштабам, общая площадь занимала весь участок на земле и парочку соседних. Тут были и огромные экраны с информацией и мини-лаборатория. Да чего уж там, даже небольшой автопарк имелся с военными машинами. Таких я точно не видел в каталогах военной техники. Конечно, отдельная стена была забита разными банками с вареньем, соленьями и прочим. Куда же без этого в погребе? Нравится. Сам все делал. Заговорил Толстой с болванчиком. Странно, но он не должен был его заметить. Честно, не знаю, как это получилось. Лора стояла у погреба и заглядывала внутрь. У ее ног крутился лисенок и тоже совался в яму. Я все учла. Ладно, проехали, махнул я рукой. Он вроде не ругается. «Раз уж ты тут», – продолжил Лев Николаевич. «Подсадника». Пришлось отправить деталки, чтобы помочь поднять банки для Софьи Андреевны. Пока князь копошился внизу, княгиня тоже не сидела без дела. Она быстро переоделась в домашнее и пошла на кухню приготовить поесть. «Так, мои дорогие, руки мыть и ужинать», – выглянула она с поварежкой. «Голодными вас никто не отпустит». Солнце потихоньку садилось, и мушкара начала лезть в лицо все назойливое. Тут открылась еще одна приятная функция брони. Она создавала вокруг владельца небольшую прослойку, которую не могли пересечь мелкие насекомые. Возможно, она еще от чего-то спасая, если добавить немного энергии, но это как пойдет. Мы встали друг за другом у рукомойника, где каждый сам себе наливал воды. Слушайте, а какая предрасположенность у Софьи Андреевны? Меня распирало от любопытства, потому что Лора мне так и не ответила, мол, она практически ничего не чувствует. «Она не обладает магией, не поворачиваясь ко мне», – ответил Саша, энергично нажимая на рукомойник. «Она – простой человек. Сказать, что я офигел, значит ничего не сказать. Это что-то новенькое», – услышал голос Лоры. «А как так? Разве такое возможно?» – удивился я, на что получил пренебрежительный смешок от Дункан. «А почему нет?» – пожал плечами Есенин. «Она – жена князя, достойная этого титула. Ты не смотри, что она такая цветочная бабуська. Во всем, что касается княжества, документации и переговоров, ей нет равных. Разве что Островский, вот я бы посмотрел, как они спорят, Надя твоя даже близко не стоит». «Надя», — удивилась Дункан. «Что за Надя?» «Его юридический представитель и заместитель», — вытирая руки вафельным полотенцем, сказал он. «Ты про нее знаешь, не думал, что Саша вообще любит забивать в голову лишней информацией, но кажется, я ошибался. А ты думал, что я возьму с собой парня, хоть и одаренного, но не прими какого». Улыбнулся Саша. «Хотя можно было бы, была бы такая нотка страха предательства», — мечтательно сказал он и, смакуя мысль, закрыл глаза. Когда мы вернулись в дом, Лев Николаевич уже вылез из погреба с документами. На столе стояли блины и пирожки, жаркое, жареная рыба, салат и горшочек с кашей. «Когда выходим?» — спросил я у своих. «После ужина», — сказала Дункан. «Князь раздал по папке каждому из нас». «Что это?» Тут были обычные координаты и какие-то странные приписки. «Мимик, слизь обыкновенная. 2 км. Лавовый голем лес ледоед. 10 км. И подобное было написано на листке. «Координаты», — ответил Лев Николаевич, как будто это все объясняло. Пусть разок увидит, улыбнулась Дункан. «А то остынет». Саша, после еды залини в кузницу за доспехами, напоследок сказал Толстой, и все мы расселись за столом. Кицуню оставили маленькую тарелочку в угол, и он с удовольствием уплетал еду. К Хвостики дрожали, а тарелка бренчала. Что с энергией? Пока я ел, решил заодно проверить все системы. Что-то мне подсказывает, сегодняшний поход будет сильно отличаться от моего опыта в Киме. Да ее просто до хрена. Она не скрывала эмоции. Апгрейдов хватит на всех. Погоди, пока не спешим. Поспешил остановить эту сервиглаву. Посмотрим, чем отличается эта зона, что в ней уникального. И что это нахрен за координатор? У меня пока никаких догадок. Сделала она вид, что обеспокоена, хотя я-то знаю ей только повод, дай сделать апгрейд. Нас сытно накормили, и даже Китсуне пал на бок с кругленьким животом и облизывался. После этого мы вывалились на улицу, довольные ужином. Софья Андреевна постаралась на славу. Также заметил, что у меня порция чуть больше, чем у остальных. Благодарность за спасенную грядку. Александр заскочил в кузницу, где Толстой пробредил его косуху. Странно, но со стороны она выглядела, как обычная куртка. Я тебе в шипы и на боки вставил парочку. Артефактор для твоей кахай-маги размыто, пояснил Толстый. Надеялся, что это поймет только Саша. Хотя мы все знали о его способностях. Просто Лев Николаевич опять начал чудить. Благодарю, кивнул Саша, и они подали друг другу руки. Вот только я почувствовал, а потом и увидел, что это было непростое прощание. Своеобразная демонстрация силы. Мы с Лорой читали нечто подобное в учебниках. Старая традиция, популярная около 200 лет назад, обычно практиковалась в прощаниях между князьями или сильными магами. Но сейчас об этом вспоминают только в качестве дани прошлым традициям. Давление начало усиливаться. Даже трава под их ногами затрепетала. Надеюсь, за это Софья Андреевна не будет ругаться. Оба человека выпустили такой большой объем энергии, что ее стало видно невооруженным глазом. Словно два равносильных поля столкнулись и сейчас пытаются поглотить друг друга. Поначалу у Саши была только светлая аура, а у Толстого, как он и говорил, темно-зеленая. И оба поля равны. Но потом Есенин пошел во вкус. Улыбка слегка изменилась и уже была не дружелюбной, а как у человека, который жаждет крови. Постепенно к его ауре начала распространяться темная энергия, смешиваясь с белой в равных пропорциях. Хех, всегда нравится этот момент, проговорил невозмутимый Толстой. И вот аура Есенина начала постепенно поглощать ауру князя. Хех сорванец, еще не научился, значит Толстой странно улыбнулся, и его борода, брови и глаза вспыхнули золотым огнем. Волосы встали дыбом, а земля и мелкие камни начали подниматься в воздух. Записываешь? Завороженно наблюдая за представлением, спросил я у Лора. «Обижаешь? Мы это потом с тобой часами будем разбирать», – прошептала Лора. Она тоже видела подобное впервые. Золотое смешалось с зеленым, черное с белым. И все же опыт и сила постепенно взяли верх. «Вот тебе и сильнейший маг», – прошептала Лора. Весы сил чуть качнулись в сторону победы князя, и тот сразу опустил руку Саши. «Ха! Молодец! Намного лучше!» Он похлопал Есенина по спине. «Ну все, топай!» Потом он подхватил Дункан, буквально подняв ее над землей, как игрушку, и крепко обнял. Мне показалось, или я слышал хруст костей. Надеюсь, Дункан, после этого все в порядке. Мы тоже обменялись рукопожатиями. Мы потом также попробуем, подмигнул Толстой и сказал тише. Судя по тому, что я видел, не стоит напрячься. Лучше так, иначе исход может быть неожиданным. Эти слова рассмешили Толстого. Он развлекался или подначивал меня. Посмотрим. Но мне и так есть чем заняться. Еще столько предстоит узнать. Через коридор мы прошли одни. Софья Андреевна и Лев Николаевич стояли в проеме и махали нам руками. Транспорт уже ожидает вас, кивнул мужчина из кабинки. Отлично. Хлопнул я в ладоши, и мы пошли на ту сторону. Китсуню я взял с собой. Софья Николаевна дала мне небольшой нагрудный рюкзачок, который мог закрываться сверху, чтобы лисенок не выпал. Наши мотоциклы стояли чистенькие на площадке, где Лев Николаевич размахивал молотом. «Я уж думал, что пешком нас поведешь», — сказала Дункан, надевая шлем и перекидывая ногу через своего железного коня. Я присмотрелся к мотоциклам. Все же Толстой с ними поколдовал. Они были утыканы артефактами разного назначения. Стояли усилители ускорения, а также новые колеса. Он поменял их на внедорожные широкие с толстой резиной. А ведь для этого надо было разбирать и собирать практически всю моторную ось. И когда Толстой это умудрился сделать? «Так, двигаемся вот сюда», — сказал Есенин, ткнув в бумажку от Толстого. «Едем, не торопимся, времени у нас вагон и маленькая тележка. Мне вообще-то надо через пару недель вернуться обратно». Немного остудил я его бунтарский пыл. Фу, рокеры так не говорят, он опять вернулся к тому образу, нацепил очки и завел мотор. Твой питомец умеет отслеживать товары. А чего там, конечно, умеет. Тогда говори, если будет что-то веселое. А под веселым значит толпы монстров, разгуливающих вне метеоритов. Улыбнулся я. Именно, крикнул Есенин и сорвался с места. Дункан тоже поддала газу и ее мотоцикл встал на заднее колесо. Мой чоппер так не умел. Пришлось грустно вздохнуть и просто поехать на координаты. Болванчик не только отслеживал окружающую живность, но также показывал мне общую картину. В целом, больших различий, кроме цвета купола метеоритов, не было. Такие же куски иных миров, которые наслаивались один на другой. Замки из стекла и пал, пустыни, в песках которых плавали огромные скаты, невиданные джунгли, ульи-муравейники, футуристические строения из других галактик, да. Все же этот пояс отличался от виденных мною ранее. Тут было больше всего. Метеоритов, руин и монстров. Но и они немного не такие, как у нас. Какой-то общий том, словно на них наложили фильтр холодного оттенка, как фотопленки. Были и новые создания. Лора подметила, что тут превалируют масса и размеры. Если в нашем южном поясе монстры не намного больше, и они полагались на скорость, ловкость, свирепость и количество, то тут эти качества ничего не значили. Проехав дальше, мы увидели в полукилометре от нас высоченных размером с пятиэтажку созданий на четырех длинных ногах, похожих на палки. Морды были маленькие, но в животе открывалось отверстие, из которого выглядывало жало, похожее на кнут. И подобного было полно. Кицуня с интересом наблюдал за всем этим и только пытался грозно тявкать. Но у него не получалось перекричать три мотоцикла. Мы направлялись вглубь в зоны около двух часов. За это время я заметил парочку скоплений монстров и сообщил остальным, где они. Хотя что-то мне подсказывало. Саша и так все знал. Мы размотали около сотни неповоротливых, но очень агрессивных гончих кабанов, которые легко догоняли наши мотоциклы. Вот только у нас еще были мечи, и они отлично рубили головы направо и налево. Так мы порубили десяток свирепых страусов. Хотя от этих животных там разве что маленькая голова на длинной шее. В остальном это шестиногое создание с костяным панцирем, в котором ловко пряталась лысая башка. А еще они отлично сгорали в пламени. Хотя со страусами мы не напрашивались. Они сами выпрыгнули из огромных пальм и ринулись на нас всем скопом. Ну а что нам делать? Не убегать же. Также я заметил особенность. Если Дункан и Есенину монстры резвы смело, не боясь даже напороться на мощную магию или смертоносное оружие, то увидев маленького скалящегося лисенка у меня на груди, страусы немного сбавили напор. Бога, это они его так боятся. Удивился я, когда мы практически доехали до места назначения. Судя по всему, они в курсе, что это за зверек, умилилась Лора. Из воздуха появились две руки и погладили кицуню по головке, а тот и расплылся от удовольствия. Ее теплые руки также коснулись и меня, и я получил свою порцию ласки. Энергия бушевала внутри, так что можно было позволить себе такую маленькую шалость. Просто для справки. Я могу не только по лицу тебя гладить. Рядом с ухом появились красивые губы помощницы. Лора, сделаем вид, что я этого не слышал. Хорошо. Ну и ладно, фыркнула она, выписав мне напоследок щелбан. Я говорила про массаж плеч, дурак. Я знаю, о чем ты думаешь. Я тоже знаю, о чем ты думаешь, парировал я. Ни о каком массаже плеч и речи не шло. Мы прибыли. Огромный темно-синий купол. По всем признакам понятно, что он скоро лопнет, если не уничтожить большую часть монстров внутри. Так, ну что, первая точка, сказал Есенин, заправляя очки в бандану. Дальше мы движемся вот сюда и вот сюда. Переночуем, ну найдем, в общем, где. Думаю, Миша не нежная особа, которой надо принимать в ванну перед сном. Если вы перед сном не принимаете грязевые ванны, то сойдет. Кивнул я. Но зачем нам в метеорит? Пока задача была непонятна от слова совсем. Сейчас необходимо пересечь метеоритный пояс и оказаться в Северной Империи. Какие уничтожения метеоритов? Что за хрен? Как зачем? Немного прокачать свои навыки, отточить командную коммуникацию, сплоченность, дружбу, веру, надежду и любовь. Ты чего, это же база? Улыбнулся Есенин. Сам увидишь, перевела со смешного на обычный Дункан. Нам надо зачистить метеорит и закрыть его, спросил я. Нет, ну не совсем начало подбирать к слову Асидора. Саше надоело нас слушать. Он только хмыкнул и заехал в купол. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. По ту сторону нас встретил довольно необычный ландшафт, а точнее снежная буря. по виду скалистая поверхность в горах. Вот и пригодились внедорожные колеса. Позже мы увидели первых монстров. Это были дымчатые барсы. Дымчатые в прямом смысле. Если им угрожала смерть, они могли превращаться в дым и пропускать сквозь себя все атаки. Как магические, так и физические. Убить их можно только, когда они в твердой форме. Вот только они не учли, что у меня есть болванчик. Он подкрадывался им со спины и разносил черепушки. Дункан также удивила, ловко подгадывая момент, и сносила головы одну за другой. У Саши тоже было все просто. Он засовывал руку в дым и в прямом смысле поглощал барсов в себя. Такие покатушки у нас заняли около 3 часов. «Нам надо в гору. Обычно это на самой верхней части метеорита», — крикнула Дункан, пытаясь перекричать снежный ветер. «Убивая все новых барсов, мы продвигались все выше. И вот когда последние твари полегли, вы выехали к вершине». Эн первая подала голос Лора. «Это как так? Не поняла. Это что, галлюцинация?» Однако она выглядела вполне настоящей. Есенин подошел к Дункан и удовлетворенно улыбнулся. «Я же говорил, он офигеет!» – хихикнул он. Всегда нравилось наблюдать за теми, кто видит это впервые, кивнула Дункан. А тут реально было с чего прихереть. На вершине горы, прямо передо мной, находился темно-синий купол еще одного метеорита.